«Так что все-таки случилось?» – спросил я, бросая папку на стол. «У вас здесь в это время года повышается интенсивность прорывов. Причем повышается она в разы». Медведев снова усмехнулся, на этот раз жестко. «Об этом все знают. Более того, я думал, что этот фрол выбрал именно конец февраля не случайно. Он не знал», – перебил меня Медведев. «Ему не повезло. Один маленький прорыв первого уровня произошел прямо в Ямске, в одном переулке, когда этот урод возвращался в свою гостиницу. Мне надо говорить, что наш фролушка не был готов к тому, что прямо в городе на него попрут твари. Он сбежал, я пару раз моргнул. Да, Женя, он сбежал», Медведев протер лицо. «Новая встреча для заключения сделок назначена на июль, так что, каникул нормальных у тебя не будет». «Отлично», процедил я. «Это точная информация?» спросил я, глядя при этом на папку. «Да», Медведев снова задумался. Князь Мышкин поделился оперативной информацией. Покупатели посовещались и решили снять большой дом на этот период, чтобы проворачивать дела, не привлекая излишнего внимания. Адрес в папке. Сказав это, он поднялся. Кресло, в котором он сидел, протестующе скрипнуло. «Вот, пожалуй, теперь все. Можешь меня не провожать, я отлично помню дорогу». И он вышел из гостиной, оставив меня медитировать, глядя на папку. Почти минуту я смотрел на эту проклятую папку не мигая, затем решительно поднялся. «Ладно, поживем увидим. Все-таки я сомневаюсь, что этот мошенник такой пугливый оказался. Здесь явно что-то не то, но разбираться я начну ближе к лету, сейчас не нужно голову себе забивать всем подряд. К тому же у меня внезапно появилось время, чтобы окончательно разобраться со Свинцовыми, и завтра мы выезжаем в поместье». Глава 19. Шакалы бежали быстро, очень быстро. Ворон несся, подстегиваемый страхом, усиливающимся в наступающей темноте. Они уже пересекли бывшую границу владений клана Свинцовых с владениями Рысевых, когда твари их настигли. Ворон заметался, и Света закричала, стараясь удержаться в седле. Она владела огненной магией, но уровень ее дара был невелик, чтобы она могла позволить себе высокоуровневое заклинание. Как раз перед этим чудовищным происшествием, когда они лишились вообще всего, Света должна была ехать учиться в Новосибирскую магическую академию, но не получилось. Девушка еще и поэтому хотела попасть в Москву, чтобы попытаться поступить в один из университетов, в тот, где принимают учеников без оплаты обучения. Более того, она слышала, что в некоторых платят стипендию и дают комнату в общежитии при условии, что выпускник 5 лет отработает там, где ему прикажет государство. Света считала это невеликой платой за подобие свободы от своих ненормальных родственников. Что она будет делать, если глава рода прикажет ей выйти замуж, Света не знала и старалась об этом не думать. Тем более, что о них не всегда вспоминали, слишком уж незначительной была ветвь двоюродного племянника барона Свинцова. Она даже не заметила, когда съехала с дороги. Но когда ее лица коснулась ветка, а конь замедлил шаг, нервно вздрагивая всем телом, Света поняла, что умудрилась свернуть на какую-то звериную тропу. Кое-как развернув ворона, поскакала обратно к дороге. Они не успели доехать до тракта, когда прямо перед конем выскочили твари. Ворон заржал, и тварь бросилась на него, стараясь вцепиться ядовитыми клыками в обезумевшее животное. Конь поднялся на задние ноги и забил в воздухе передними, и его всаднице пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержаться. Когда ворон опустился на все 4 копыта, Свете удалось сформировать небольшой огненный шар и швырнуть его прямо в оскаленную морду шакала. Тварь завизжала, а ворон в этот же момент отпрыгнул в сторону и рванул вперед по тропе. Выскочив на дорогу, он недолго скакал по ней. Несмотря на попытку удержать его, ворон целенаправленно свернул с тракта на неширокий съезд, помчавшись по нему и наращивая скорость. «Стой!» Света пыталась остановить коня, безуспешно натягивая поводья. Конь ее не слушал, продолжая нестись дальше, уже почти не разбирая дороги. Хотя в последнем Света не была уверена. Ворон ни разу не свернул с дороги, не пытался углубиться в лес. Он бежал, закусив у дела, словно знал, куда именно мчиться, и Свете оставалось только держаться, чтобы не вылететь из седла. А сзади нарастал вой настигающих их с вороном тварей. Конь с едва удерживающейся в седле всадницей вылетел к какому-то дому, стоящему прямо посреди леса. Именно к этому дому вела дорога, и здесь она обрывалась. У ворот ворон остановился, тяжело дыша, и Света смогла сползти по его боку на землю, замерев на пару секунд и стараясь унять дрожь в ногах. Но приходить в себя не было времени, и Света бросилась к воротам, стуча по ним и громко крича, чтобы жители этого дома ее заметили и открыли. Но все указывало на то, что дом был пуст. Из-за облака выглянула луна, и Света внезапно поняла, где находится. Это был охотничий домик Рысевых, а в нем никто постоянно не жил. «Все, мы погибли», – простонала девушка, но затем вскинула голову, метнулась в сторону леса, схватила какую-то палку, подпалив ее, и прижалась спиной к воротам, поклявшись себе, что дорого продаст свою жизнь. Твари остановились и окружили такую несговорчивую добычу полукругом. Они сейчас наступали медленно, роняя на снег ядовитую слюну. Огонь слегка пугал их, но не до такой степени, чтобы отступить. Одна из тварей прыгнула и тут же получила огненной палкой по морде, а ворон, изловчившись, пнул ее так, что тварь, заскулив, отлетела в сторону. Остальные шакалы заметно заволновались, но полукруг постепенно сужался. Света почувствовала, как от ужаса у нее пересохло горло. Она даже закричать сейчас не сумела бы. Бах, бах. Два выстрела слились в один, и две твари упали на землю, суча лапами. Светлана застыла, не в силах отвести взгляда от высокой гибкой фигуры, соскочившей с коня, влетевшего на площадку перед воротами. Метательный нож приземлил еще одну тварь. На шее четвертой сомкнулся воздушный аркан. Мужчина сделал движение рукой, словно дергая аркан на себя, и шакал упал со сломанной шеей. «Странно», – прошептала Света, находящаяся в прострации. «Рысевы же все поголовно огневики, а он воздушник». Оставался последний шакал, которого отбросил в сторону ворон. Он уже очухался и вскочил, но мужчина успел перезарядить обрез. Раздался еще один выстрел, и все кончилось. Он свистнул, подзывая к себе жеребца, с которого спрыгнул, чтобы успеть спасти ее, и подошел к Свете. Луна осветила лицо мужчины, и Светлана узнала его. Это был Игнат Прорысев. Она видела его, когда отношения между их кланами еще носили видимость нормальных. Она тогда была совсем еще девчонкой, а на него уже заглядывались девушки и женщины, и среди них было довольно много аристократок. В темноте блеснули желтоватым светом глаза. Да, похоже, правду говорят, что Рысь не только семье графа благоволит, но и всему клану. «Отойди», — мягко проговорил Игнат, нависая над девушкой. Она подняла голову. Чтобы посмотреть ему в глаза, ей пришлось запрокинуть голову. «Что он говорит?» Света внезапно поняла, что никак не может понять, о чем он говорит. Руки, все еще держащие подожженную палку, заходили ходуном, и до нее только что дошло, что опасность пока миновала. «Света, отойди и погаси огонь. Твое грозное оружие скоро догорит, и ты обожжешься». «Что?» Она непонимающе моргнула. «Мне нужно открыть ворота, а ты мне мешаешь, закрываешь собой идентификатор». Игнат все еще говорил мягко, но в голосе уже слышалось нетерпение. «Я не...» — пролепетала девушка. Тогда Игнат, вздохнув, вытащил у нее из руки палку и отшвырнул ее в сторону, а потом обхватил Свету за плечи и слегка подвинул. С обеих сторон от них к воротам жались лошади, поэтому ему пришлось прижать Светлану к себе. Идентификатор засветился зеленоватым огнем, чувствуя ключ. Прижав девушку к себе еще плотнее, егерь вытащил из-за пазухи небольшой медальон и поднес его под луч, ищущий ключ. Идентификатор мигнул, и защита, работающая в полсилы, спала, давая им доступ на территорию. Игнат открыл ворота и вошел, все так же прижимая Светлану к себе. Девушка вцепилась в него и не хотела отпускать, а когда он попытался разжать словно судорогой сведенные пальцы, она только покачала головой. «Света, отпусти меня», — прошептал он куда-то ей в висок. «Мне лошадей нужно завести и туши прибрать. Ну же, иди в дом. Там тепло и есть вода, если она тебе нужна. Нам придется остаться здесь до утра. Я ночью в такое время никуда не поеду и тебя не отпущу». «Я...» — снова пробормотала Светлана и сумела взять себя в руки, чтобы отцепиться от него. «Да, я что-то не в себе была», — и она взбежала на крыльцо. В дом, однако, не зашла, а осталась стоять, глядя, как Игнат заводит лошадей и отводит их в конюшню. Он, видимо, решил сначала разобраться с тушами тварей, а потом уже распрячь и обиходить лошадей. Втащив туши во двор, Игнат закрыл ворота и активировал защиту на полную мощность. Сходил на конюшню и только после этого подошел к шакалам, вытаскивая нож. Перед тем, как приступить к извлечению макров, он посмотрел на нее. «Иди в дом. Я сейчас макры буду доставать, могу начать глупости делать», — сказал Игнат, но Светлана только головой покачала. «Как знаешь, потом не обижайся», — предупредил он, надел защитные перчатки и приступил к неприятной, но необходимой работе. Перетаскав все туши на открытый склад, он изъял макро и быстро наложил на туши консервацию. Промыв кристаллы, стянул перчатки и бросил их прямо на землю. Нужно бы их обработать, но ему сейчас было не до этого. Управившись, Игнат побежал к дому, но не успел. Едва только взбежал на крыльцо, как его с головой накрыла эйфория от вынутых макров. Света смотрела на него широко раскрытыми глазами, а Игнат, пьяно улыбнувшись, качнулся. «Я предупреждал, чтобы ты уходила. Ты же не столичная девочка, прекрасно знаешь, как энергия в голову бьет», он говорил медленно, несмотря на почти затуманенное сознание, давая этой девице последний шанс уйти. Под тяжелым взглядом лихорадочно блестевших глаз Светлана попятилась. Только сейчас она сообразила, что он имеет в виду. Сама себе она могла признаться, что не отказалась бы закрутить роман с молодым сотником, вот только не так. Никогда он находился под воздействием свежеизвлеченных макров. Игнат же, скорее всего, даже не понимает сейчас, кто перед ним. Девушка и девушка. Хорошо, что девушка, можно и продолжить веселье в другой плоскости. И тут ни о каком романе речи не идет, здесь все было бы предельно откровенно и, скорее всего, жестко. Светлана еще ни разу даже не целовалась ни с кем, поэтому ей не пришлось себя упрашивать, чтобы на этот раз распахнуть дверь и вбежать в дом. Там она сразу же побежала на второй этаж, где располагались спальни. Забежав в первую попавшуюся комнату, девушка заперла дверь и только после этого начала осматриваться. Ладно, опьянение от макров обычно долго не длится. Скоро Игнат придет в себя и можно будет поговорить. Я молча разглядывал Вискаса. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь посмотреть на меня. «Сережа, объясни мне всего один момент», — ласково проговорил я, чувствуя, как начинают сжиматься сами собой кулаки. «Ты почему об этом решил поведать мне именно сейчас? Не знаю, ваше сиятельство», — он развел руками. «Наверное, обдумать надо было, а потом только на вашу голову вываливать». «Обдумать что?» Я отошел к окну и вцепился в подоконник, да так, что костяшки пальцев побелели. «Ты в таких случаях не должен ничего обдумывать, ты должен ко мне бежать в припрыжку, если я в Ямске нахожусь, или письмо писать и с егерями отправлять, если я на изнанке. У тебя мобилет, в конце концов, есть». Я еще раз посмотрел на Вискаса, думая только о том, как бы не свернуть его дурную башку. Этот фрол узнал, кто настоящий владелец заведения. Наконец спросил я, лихорадочно соображая, нет ли возможности все переиграть. «Нет», — Вискас покачал головой. «Откуда ему узнать-то? Достоверные данные только у налогового управления имеются. А туда попасть, чтобы уточнить?» Он на мгновение замолчал, а потом добавил. «Наверное, проще склады армейские ограбить. Склады армейские они и так, похоже, ограбили». Я немного успокоился и побарабанил по подоконнику пальцами. «А насчет налоговой ты прав. Нет в мире страшнее преступления, чем неуплата налогов. Неважно, в какой стране или в каком времени ты обитаешь». «Вот это точно», — закивал Вискас. «Только попробуй что-нибудь задержать, эти как тати какие сразу с ворой налетают. Вот у кого бандам учиться надо». «Не получится», — я усмехнулся. «Налоговое управление никто никогда не переплюнет. Но, положа руку на сердце, без налогов и государства никакого не будет. Так что какая-то польза и от этих стервятников имеется. Так никто и не спорит». Вискас слегка расслабился, видя, что я уже не горю жаждой убийства. Только фрол не сумел у них сведения получить. Но, похоже, и не старался сильно. «Давай еще раз», — я задумчиво посмотрел на улицу. «Фрол скрытно заявился к тебе как к своему хорошему знакомому, так и есть, ваше сиятельство. Я скрытного давно знаю, еще с тех пор, как он обычным форточником был», — ответил Вискас. «Он пришел в наше заведение, но сначала присматривался, на представление посмотрел, пару партий в карты перекинулся, кажется, даже проиграл, но видно было, что он без огонька играет, так, чтобы пальцы размять да подумать, порой даже в карты не смотрел, все осматривался по сторонам, словно прикидывая что-то, а как решил про себя что-то, так ко мне и подошел, прямо спросил, кто в заведении главный, ну я и ответил, что я, думал, что он управляющего имеет в виду, а оно вон как оказалось. Что конкретно он предложил? Дверь в кабинет приоткрылась, и вошел игнатовский кот. Игнат решил оставить его со мной, потому что сам не знал, сколько будет мотаться, да и в бывший свинцовский дом не хотелось рысь тащить. Он спросил, можно ли устроить ему приватные переговоры, не закрывая заведение. Немного подумав, ответил Петров, что у него запланирована большая сделка, а меня он знает как весьма уважаемого человека. И ты взял паузу на подумать, проговорил я, внимательно наблюдая за котом. С одной стороны, понять его можно, в казино кто только не ходит. Ну, пришли сюда несколько человек развлечься, что в этом такого? Как он планировал образцы оружия доставить? У нас много охотников отдыхает, сразу же ответил Вискас. Да и егеря приходят частенько со своим оружием, особенно когда оттуда возвращаются. И он сделал неопределенный жест рукой, намекая на то, что егеря возвращаются обычно с изнанки. Поправь меня, если я ошибаюсь, я медленно поднял взгляд на Петрова. Ты начал пускать вооруженных людей? Конечно, нет, Евгений Федорович, что вы такое придумали? Он так сильно возмутился, что я незаметно выдохнул. На входе всех разоружают. Или господа сдают оружие на хранение в специальные сейфы, или идут искать другое место для развлечений. Но в Имске больше нет мест, подобных нашему, поэтому большинство гостей не идут на принцип. Я к чему это сказал? Он потер лоб и продолжил. Оружие никого на входе не удивит, даже если за фролом будет кто-то наблюдать. И да, он мне сказал, что речь пойдет к сделке с оружием. Собственно, поэтому я и ответил ему, что подумаю. Кот в это время подошел к нему и начал обнюхивать. Вискас следил за ним, но не дергался. Все-таки к Фыре все уже давно привыкли и другую рысь воспринимали без излишней настороженности. И это возвращает нас к вопросу, какого хера ты не сказал мне, как только подобное предложение прозвучало. Рявкнул я так, что и Петров, и кот отпрянули в сторону, переглянулись, а потом уставились на меня. Так он не говорил, почему уехал, перенося сделку. Он шишиги попался в каком-то проулке. Там прорыв первого уровня произошел, небольшой, только шишигой вырвалось. Вискас поморщился. Ну что же, шишига, этакая смесь дикобраза и енота, может быть весьма сильным аргументом. Учитывая то, что они иглами швырялись, когда пугались, так вообще, они же не агрессивные, я все-таки решил выразить сомнение. Это было неожиданно, Вискас хмыкнул. Фрол со зверушкой испугались друг друга, Фрол заорал и побежал, а тварюшка, в общем, когда скрытно все иглы из задницы вытащил, то сразу прибежал ко мне, чтобы узнать, когда прорывов меньше всего происходит. Я ему пытался объяснить, что здесь, в Имске, это скорее исключение, чем правило, да куда там. И ты сказал ему правду, что меньше всего прорывов в июле, я интенсивно потер лицо. Получается, что точно из-за прорыва сбежал, ну и из-за тебя в равной степени. Вот что, Сережа, свяжись с этим пугливым типом и передай ему, что ты все взвесил, посоветовался с партнерами и решил предоставить Фролу помещение и полнейшую конфиденциальность за очень приличную плату. Подумай и назови ему сумму, которая заставит как минимум задуматься. Протянул Петров. Хорошо, я все сделаю. А что? А что мы будем делать на самом деле, я тебе позже скажу. Утром я уезжаю в родовое поместье. И, Сережа, вот мой мобилет, и я показал ему трубку. Намек понятен? Да, ваше сиятельство. Петров выдохнул с облегчением. Ну и отлично. Вискас вышел, а кот остался сидеть возле двери, напряженно глядя на меня. Ошейника на нем не было, он его сразу же стащил, как только Игнат вывел его из поезда. Ты мне кажешься слишком умным. Я разглядывал кота, пытаясь определить, что это за животное такое. Хотя здесь мог сыграть свою роль макр с неизученными характеристиками, которые тебе подружка подкинула. Кот внезапно вздыбил шерсть и зарычал, но практически сразу успокоился. Я так понимаю, вот это сейчас было из-за Игната. Ну так он не на прогулку уехал. Там и прорыв мог прямо на дороге произойти, да и девицы Свинцовы вполне способны ребят увесистыми скалками в лоб встретить. Я от этого семейства ничего хорошего никогда не жду. Ничего, завтра утром поедем к твоему приятелю, там и выясним, что же ты почувствовал. И мы с котом вышли из кабинета. Я чтобы уже окончательно собраться, а он, да черт его знает, какие кошачьи дела могли в тот момент у кошака образоваться. Глава 20. Светлана открыла глаза и недоуменно осмотрелась вокруг, пытаясь понять, где находится. Перед глазами замелькали воспоминания. Бешеная скачка по ночному лесу, оскаленные морды шакалов и гибкая, но одновременно сильная фигура пришедшего ей на помощь мужчины. «В них во всех есть что-то кошачье», – прошептала Света, покачав головой, и у прорысевых связь с первопредком лишь не намного слабее, чем у самих рысевых. Коты, они и есть коты. Она поднялась с широкой постели и попыталась разгладить платье, в котором вчера уснула. Света так сильно перенервничала, что ее буквально вырубило, хотя, заходя в дом, дала себе установку поговорить со своим спасителем. «Ты просто феноменальная неудачница, Светка», – прошептала девушка и пошла в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Там она долго стояла перед зеркалом и рассматривала свое личико, которое сама считала заурядным. «Ты такая же привлекательная, как кочан капусты», – наконец резюмировала она. «Разумеется, он тебя не разбудил». Очухался от воздействия мокров и поблагодарил свою рысь, что та позволила ему глупости не наделать, и Света решительно открыла воду. Этот скромный охотничий домик был оборудован по высшему разряду. Да, не в каждом поместье могут себе позволить ванную в каждой комнате. Хотя, может быть, она интуитивно выбрала ту комнату, где все удобства имеются, а остальные такой роскошью похвастаться не могут. Приведя себя в порядок, Светлана вышла из комнаты и пошла искать Игната. Как только она спустилась на первый этаж, до нее донесся запах еды. Света сразу же пошла в том направлении и уже очень скоро очутилась на кухне. «Привет», — Игнат улыбнулся и кивнул на стол. «Садись, завтрак сейчас будет готов». «Ты сам приготовил завтрак?» Света пару раз моргнула. «Мог бы меня разбудить. Все-таки готовка — это больше женское занятие, а ты и так много сделал для меня», — добавила она тихо. «Наш Михалыч с тобой поспорил бы насчет того, что готовка — это женское дело». Игнат довольно ловко разложил яичницу по тарелкам и поставил их на стол. «Ты же егерь», — внезапно выпалила Светлана. «Неужели у рысевых егеря вынуждены сами себе готовить? Однажды нас с Евгением Федоровичем выгнали из дома», — Игнат усмехнулся, что-то помешивая при этом. «У него произошло перенасыщение энергии, и мы вынуждены были жить в степи, где он мог подпалить только нас. Так что научиться готовить — это было самое малое из зол в тот момент. К несчастью, Евгений Федорович рисует гораздо лучше, чем готовит, и мы с ребятами в конце концов освободили его от этой обязанности, чтобы он нас случайно не отравил». Он замолчал, словно вспоминая, как это было. Затем бросил на нее быстрый взгляд и продолжил. «Но если тебе станет от этого легче, то приготовишь нам обед. Обед нам приготовит тетушка Жанна», — вздохнула Света, стараясь не смотреть на прорысева. «Тебя ведь граф прислал к нам, время, отведенное на сборы, как-никак истекает». «Меня отправил Евгений Федорович», — спокойно ответил Игнат. К нему обратился с просьбой Глеб. Как оказалось, он очень любит своих сестер и не понимает этой принципиальности. «Тем более, что с основной ветвью вашего клана у вас не было слишком близких отношений. Борюсик был самой настоящей свиньей», — поморщилась Света. «Наверное, наш первопредок только и мог, что изумляться, глядя на него. Да что уж там, если этот хряк мог позволить себе даже руки распускать». Она не закончила, только губу закусила, а затем продолжила. «К счастью для всех, Евгений убил его, и он не успел совершить ничего непоправимого. Кстати, меня зовут Игнат», — он придвинул ей чашку с ароматным чаем и сел напротив за стол. «Я знаю», — Светлана обхватила чашку, согревая об нее холодные пальцы. «Вот как?» — Игнат пристально посмотрел на нее. Он смотрел так внимательно, что Света заерзала под его взглядом и слегка покраснела. «Твое имя мне назвал Глеб, и твои сестры весьма эмоционально за тебя беспокоились». «Да, что касается обеда», — сотник откинулся на спинку своего стула, продолжая смотреть на девушку, правда, не так пристально, как до этого. «Боюсь, что тетушка Жанна не сможет сюда приехать, чтобы приготовить нам обед при всем желании». «Сюда?» — Света вскинула на него удивленный взгляд. «А разве мы не поедем после завтрака в поместье?» «Нет», — Игнат покачал головой. «Прорыв», — и он развел руками. «Сейчас возле ворот беснуется небольшая толпа тварей третьего уровня. Пробиться через них, конечно, можно. Трудно, но можно. Чего уж там. Вот только зачем? Подождем, пока они ослабеют, и тогда поохотимся. Тебе тоже не помешает уровень немного повысить. У тебя же нулевой?» «Да». Теперь уже Света смотрела на него, не отрывая взгляда. «Но, зачем ты хочешь мне помочь? А почему бы и нет?» Игнат пожал плечами. «Всегда приятно помочь хорошенькой девушке. Тем более, ты ведь никогда макар не извлекала?» Светлана медленно покачала головой. «Ну вот, ощущения непередаваемые, надо сказать. К тому же я знаю, как помочь, если будет переизбыток энергии. Хвала рыси, белок-летяг, у нас здесь приличный запас. Зачем вам белки-летяги? Светлана наморщила лоб и опустила взгляд в тарелку. Она даже не заметила, как съела нехитрый завтрак, чтобы быстрее восстановиться. Ну и затем, чтобы вся усвоенная энергия пошла туда, куда надо, Игнат снова улыбнулся. «Света, ты поела?» Девушка кивнула. «Тогда пошли посмотрим на твари, а то ты еще решишь, что я их придумал, чтобы с прелестной девушкой задержаться в этом доме на неопределенное время». «Я ничего такого не думала», ответила Светлана и решительно встала из-за стола. У Свинцовых не было традиции брать женщин на охоту, и для нее все это было впервые. Она украдкой посмотрела на Игната и первой вышла из дома. «Где они? Почему их так долго нет?» Анна заломила руки и посмотрела на егеря Рысевых Ефима, оставленного здесь за старшего. «Почему они не приехали утром?» «Я не знаю», процедил Ефим. «Шакалы для Игната не проблема. Скорее всего, еще один прорыв. Вы не поедете его искать?» Про сестру она не спрашивала. «Ну какое дело этим Рысевым до Светланы? Хватает и того, что их командир уехал за ней и до сих пор не вернулся. Нет, у меня не было приказа отправлять людей на поиски даже по истечении определенного времени». Ефим с мрачным видом рассматривал вазу, стоящую на столике. Как же ему хотелось схватить ее и швырнуть об стену. Игнат не взял с собой мобилет, но почему передатчик не отвечает? Что же делать? А если они погибли? К Анне подошла Мила, и сестры обнялись. Мила кусала губы, чтобы не разреветься. Ефим снова посмотрел на вазу. А что если все-таки шандарахнуть ее, а потом сказать, что не было никакой вазы? Вряд ли у управляющих есть полный перечень вещей, доставшихся Рысевым вместе с поместьем. Он ничего не ответил сестрам, развернулся и вышел из гостиной. Сейчас ему нужно было принять очень непростое решение. Отправлять поисковый отряд или еще немного подождать. Звонок мобилета застал его в тот самый момент, когда командир оставленного в поместье отряда уже решился и протянул руку к передатчику, закрепленному за ухом. Звонил Женя. Ефим даже глаза прикрыл от облегчения, что ему не придется самому принимать решение, противоречащее изначальному приказу. «Игнату трубку передай», вместо приветствия сказал Евгений. «Я не могу», Ефим прислонился лбом к стене. «Игнат уехал вчера поздним вечером и до сих пор не вернулся. Был прорыв, и он поехал на выручку девице Свинцовой, старшей из сестер. А какого хрена девица Свинцова куда-то поехала на ночь глядя, да еще и во время прорыва?» Вкратчиво спросил Евгений. «На поместье защита очень. В общем, она рухнула, когда мы подъехали. А она поскакала, чтобы позвать на помощь, если я правильно понял сестер. Наверное, свернула не туда». «Не туда она могла свернуть только к нашему охотничьему домику», Евгений задумался. «Похоже, Игнат застрял там вместе с вышеупомянутой девицей. Это если он сумел ее защитить». У Ефима появилось ощущение, что молодой граф знает, что с Игнатом все в порядке, и почувствовал облегчение. «Конечно, защитил. Что еще может его держать в домике?» Фыркнул Женя. «Мне никогда не казалось, что Игнат предпочитает одиночество. Да ты его, скорее всего, первым увидишь. Так что передай, если он еще раз куда-то уедет без мобилета и передатчика, то может даже не обижаться». «Ваше сиятельство», Ефим почувствовал, что Женя сейчас отключится, и поспешил его остановить. «Почему вы уверены, что с Игнатом все в порядке?» «Потому что я сейчас стою и смотрю на его кота. Он не кажется мне обеспокоенным, и сейчас у них с Фрей идут активные ухаживания, скорее всего. Я не знаю точно, как происходят брачные игры у рыси, и я не думаю, что кот занимался бы своей личной жизнью, если бы с Игнатом что-то произошло», задумчиво ответил ему Женя и отключился. «Да, я тоже так думаю», проговорил Ефим, выдыхая. «Ну что же, надо немного подбодрить сестричек, а то они скоро в полноценную истерику впадут. Ну а если завтра утром Игнат не вернется, я все-таки отправлю за ним отряд, даже если в итоге парни помешают ему приятно проводить время». Сегодняшнее утро началось скверно. И началось оно с того, что меня из спальни выгнала Маша. Ей было нехорошо, и она не хотела, чтобы я видел, как ее рвет. Я попытался возражать, но меня одарили таким взглядом, что я вымелся из комнаты, чтобы не нервировать жену. В итоге ее осмотрел Лебедев и посоветовал остаться в Ямске под его наблюдением рядом с огромным складом различных лекарств и других благ современного целительства, включая также двух магов жизни, приехавших навестить старого друга Лебедева и посмотреть на его новинки. Мы с Машей переглянулись, она вздохнула, приложила руки к своему все еще плоскому животу и сказала, что остается. Тем более, что на каникулах в Ямске собрались ее давние приятельницы, две из которых тоже были в положении, так что им будет о чем поговорить. Я же с отрядом егерей и двумя рысями поехал в поместье. Мой конь Рис явно застоялся, потому что стоило нам выехать за город, и я уже не мог его сдерживать. По бокам от меня неслись рыси. Какое же это было удовольствие ехать на лошади, не стремившейся упасть в обморок из-за каждого шороха. Арис не боялся ни фыру, ни кота. Он летел по дороге с ними наперегонки, время от времени издавая радостное ржание. Недалеко от поместья рыси внезапно метнулись в сторону. Я нахмурился. Бежали они строго по дороге, и как раз этот поворот уходил к поляне, на которой когда-то давно было место поклонения рыси. В это же время со стороны поместья нам навстречу выехал небольшой отряд егерей во главе со старшим егерем Петровичем. «Ваше сиятельство, Евгений Федорович», он приветствовал меня, подняв руку. «А ты чего выскочил за периметр, или решил молодость вспомнить и в дозор поехал?» Спросил я его, и тут же снова посмотрел в ту сторону, куда умчалась Фра со своим приятелем. «Да, пара прорывов вечером произошла», — ответил Петрович. «Время-то такое, что чуть ли не каждый день твари прорываются. На следующей неделе уже поспокойнее станет. Вот и выехали с ребятами вас встречать да узнать. Может быть, у вас связь с Игнатом имеется, а то он обещал сообщить, как устроиться в бывшем поместье Свинцовых, но так и не связался. Я уж и на мобилет звонил ему, и передатчик замучил. Так», — протянул я, снова посмотрев в сторону полянки, запечатленный на картине вместе с нашей покровительницей, отправляя людей за периметр, а сам, если хочешь, за мной поезжай. Мне нужно кое-что проверить, прежде чем решение принимать. И я развернул Ариса в ту сторону, куда умчалась наша парочка. Когда я уже подъезжал к поляне, ко мне присоединился Петрович. Образцы оружия мы получили. Спасибо, Евгений Федорович, что помогли продавить Сергея Ильича на стволы с полноценными патронами, тихо сказал он, пуская кобылу рядом с Рисом. «А ведь если глаза меня не обманывали, выехал он меня встречать на жеребце. Молодец», — быстро сообразил, что Рис может почувствовать соперника и начать проявлять характер. «Это нетрудно было сделать», — сказал я рассеянно. «Бизнес процветает, и у клана появились свободные деньги. К тому же граф Галкин считает, что я спас ему жизнь, и мы можем рассчитывать на вполне приличную скидку при покупке оружия на его заводе». «Это хоро», — Петрович не договорил, потому что впереди показалась поляна, на которой две рыси стояли рядом друг с другом. Фра вылизывала своему кавалеру морду, а он дотрагивался до ее носа своим. При этом они издавали низкие мяукающие звуки, хотя до этого я не слышал ни разу, чтобы они мяукали. «Посмотрите на этих двух милашек». Самец пытается показать свою заинтересованность, ударяясь лбом о лоб самки. «А как они трутся носами, словно целуются. Давайте не будем им мешать и смущать своими пристальными взглядами», — с придыханием произнесла одна из моих муз. «Ну, здравствуй, дорогая, давно я тебя не слышал». Очень осторожно, чтобы не потревожить милующуюся парочку, мы отъехали от поляны. Я достал мобилет и принялся звонить Ефиму, командиру одного из отрядов, поехавших с Игнатом. Выслушав его объяснение, повернулся к Петровичу. «Как у нас обстоит с дисциплиной весной?» — спросил я у старшего егеря, поворачиваясь к нему. «А то у меня начинает складываться впечатление, что у этих котов завихрение в мозгу начинает происходить. Что случилось?» Петрович нахмурился. «Не знаю», — я прислонил мобилет к губам, другой рукой удерживая поводья, заставляя Риса стоять на месте. «Скажи, насколько плохо то, что Игнат сейчас, скорее всего, находится с девицей благородного происхождения наедине в охотничьем домике. Если они оба будут вести себя благоразумно», — ответил Петрович осторожно, — «то ничего особо страшного я не вижу. Сейчас идут прорывы, и случиться может всякое, в том числе подобная неприятность. Игнат все-таки простой егерь, но тут все, конечно, будет зависеть от родителей девицы. Вот поэтому я тебя и спрашиваю, насколько благоразумно будет вести себя Игнат?» Я смотрел на него в упор. «Ну, если он твари не нашинкует и мокры не будет извлекать, вашу мать!» Я резким движением сунул мобилет в карман. «Ты сам сказал, что сейчас прорывы один за одним идут. И если Игнат все-таки убил парочку тварей, как ты думаешь, он оставит их за периметром домика, не извлекая мокров?» Я натянул поводья, потому что Арис, почувствовав мое настроение, принялся бить копытом. Дед столько усилий приложил, чтобы все оформить в соответствии с законом. Осталось-то совсем немного. Полностью избавиться от Свинцовых и можно будет думать, что делать с поместьем. И тут эту чертову куклу куда-то понесло во время прорыва. Теперь даже гадать не надо, что глава этого паршивого семейства воспользуется ситуацией и попытается достать Игната. А он, на минуточку, командир егерской сотни и мой личный помощник. Все усилия рыси под хвост пойдут, если мы девицу не выпроводим из поместья нетронутой. Если, конечно, она уже не нашла себе тайного любовника. Но даже в этом случае мы как-нибудь сумеем отбрехаться. Ох, Игнат, Игнат, что же мы делать будем, если ты все-таки поддался соблазну? Евгений Федорович, так там что, с Игнатом девица из Свинцовых? Все так же осторожно спросил Петрович. Да, я бросил взгляд в сторону поляны. Поехали, возьмем оружие, отряд и поедем в охотничий домик. Может быть, все не так страшно, как мы себе рисуем. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Глава 21. Светлана как завороженная смотрела на тварей, беснующихся возле ворот. Защита на охотничьем домике стояла мощная. Она была как бы не мощнее, чем на бывшем поместье Свинцовых. У тварей просто не было шансов пробиться через нее и ворваться в дом. Но это не значит, что они не пытались. Всего тварей было 4. Они принадлежали к одному виду и были похожи на муравьедов. Только в отличие от самих муравьедов звери оказались шустрыми и прыгучими телами, покрытыми плотно прилегающими к телу чешуйками. Пангалины, Света вздрогнула, услышав над ухом мужской голос. Она даже не заметила, как он подошел и встал прямо у нее за спиной. При этом Игнат смотрел на твари, что-то высчитывая в уме. «У них чешуя», — тихо проговорила девушка. Глеб говорил, что чем прочнее чешуя, тем сложнее убить тварюшку. «Да, так чаще всего и бывает», — задумчиво ответил ей Игнат. «Хорошо, что конкретно эти достаточно чувствительны к магии, но вот чтобы их добить, нужно будет подойти почти вплотную. Ты сможешь добить, когда я тебе скажу это сделать». «Добить?» Светлана почувствовала, как ее сердце ухнуло куда-то в живот. «Макр поделится своими свойствами только с тем, кто нанес смертельный удар», — пояснил Игнат. «Поэтому и извлечь его нужно своими руками. Я знаю», — Светлана слегка повернулась и запрокинула голову, чтобы видеть лицо высокого егеря, стоящего к ней непозволительно близко. Тогда в Имске она только наблюдала за ним, но никогда не думала, что может оказаться в подобной ситуации. Самое смешное заключалось в том, что Рысеву она могла противостоять, а вот Игнату – нет. И она старалась не думать, почему так происходит, потому что от этих мыслей начинала дико болеть голова, поэтому девушка постаралась выбросить все мысли об этом феномене. «Это всегда происходит?» «Нет», – Игнат покачал головой. «Существуют изнанки и твари с этих изнанок, макры которых не так привязаны к своим убийцам. Но лично я встречался с таким всего лишь однажды. К тому же здесь не угадаешь, поэтому многие предпочитают не рисковать. Да, с обедом можешь подождать. Они выдыхаются гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Так что подождем еще немного, и я сниму защиту». Он отошел от нее, и Светлана сразу же почувствовала, как по спине пробежал холодок. Оружия у нее не было, даже кинжала. И это тоже была редкость, потому что в их местах даже женщины и дети лет с 12 всегда были вооружены. Прорывы здесь не были редкостью, а мужчины не всегда могли находиться рядом. «Держи», — она вздрогнула, когда Игнат протянул ей кинжал в ножнах. «Света, я настолько тебе отвратителен?» — спросил он, пристально глядя на нее. «Почему ты так на меня реагируешь?» «Я не, ты мне, а черт!» Света прижала руку ко лбу, а затем схватила кинжал. «Я веду себя как идиотка, да, но, Игнат, нас к этому не готовили. Я понимаю, ты привык к другим женщинам, но мы вот такие. И я бы сказала, что ты должен смириться, но не буду. Потому что скоро мы уедем, и рысевы забудут о нас, как о надоедливых букашках, которых они с таким трудом, но полностью вывели. Почему ты думаешь? А, ладно». Игнат не стал ее ни в чем переубеждать, только рукой махнул. «Хочет взбалмошная девица думать так? Пускай думает. Все равно между ними ничего не может быть. Ни между егерем и дворянкой. Ты готова?» «Нет, к этому невозможно подготовиться», — Светлана тряхнула головой. «Если уже можно идти, то пошли. Держись за мной». Теперь Игнат не просил, а приказывал. «Не выходи, пока я не скажу». Светлана не ответила, только утвердительно кивнула. И Игнат, досчитав до 10, призвал дар и снял защиту, накрывающую территорию дома. Он шагнул за ворота и практически сразу мощный порыв ветра расшвырял бросившихся на него тварей. Одновременно с этим две из них начали часто и прерывисто дышать, словно кто-то перекрыл им подачу воздуха в легкие. Одна отлетела слишком далеко и теперь вскочила на лапы и ринулась на Игната. Раздался выстрел. Четвертая тварь, находящаяся ближе всех, завизжала и опрокинулась на спину. К ней стремительно приблизился Игнат и всадил кинжал в практически незащищенное тело. Тварь пару раз дернулась и затихла, а егерь уже не обращал на нее внимания, повернувшись к добежавшему до него третьему зверю. Эти твари, как и шакалы, были частыми гостями прорывов. Рысевы уже давно изучили их вдоль и поперек. У Петровича даже туша была припасена под консервацией специально для тренировок. Потому что убить панголинов было легко, нужно было просто знать, куда бить. Игнат знал, он не за красивые глаза в 25 лет получил сотню. На самом деле панголины не представляли для него серьезной опасности, даже если бы не были уже на последнем издыхании. И спроси его кто-нибудь сейчас, зачем он задержался на несколько часов в домике, а не расчистил им дорогу сразу, как только они появились, сам Игнат не смог бы ответить. Ну не на эту же девицу он хотел впечатление произвести, правда ведь? Света, иди сюда, он обернулся, одновременно стряхивая с кинжала кровь твари. Магическая нагрузка дала о себе знать, и Игнат перевел дыхание. Наверное, не нужно было воздействовать сразу на двух тварей, только сейчас промелькнуло у него в голове. В ушах слегка шумело, и Игнат ощутил все признаки приближающегося магического истощения. Но вот прямо сейчас он не мог отпустить дар, хоть и чудовищно энергоемкое заклинание выкачивало из него силу, как насос. Светлана подбежала к нему. Кинжал она уже вытащила из ножен и теперь держала его в руке. Игнат кивнул одобрительно и подошел к тем тварям, которым он не давал дышать. Подойдя к ним ближе, егерь витиевато выругался. Все-таки зря он замахнулся сразу на двух. Немного не рассчитал силы, и одна тварь была уже мертва. Тогда он чуть-чуть ослабил дар и подошел ко второй. Она еще шевелилась, но ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. Схватив щетинки в определенном месте, где они не слишком плотно прилегали друг к другу, Игнат с видимым усилием развел их в стороны. Тварь задергалась, и Игнат прошипел сквозь стиснутые зубы: «Бей! Быстрее!» Света упала на колени и двумя руками вонзила кинжал в немного приоткрывшееся тело. Она с трудом поборола тошноту. А ведь это только начало. Сейчас ей еще предстояло вытащить из твари макр. «Твою мать!» Она обернулась на ругающегося Игната. Тот с мрачным видом рассматривал свои ладони. На них была кровь. И Света не сразу сообразила, что это его кровь, а не твари. Порезался. Края этих чешуек довольно острые, криво усмехнувшись, ответил Игнат на ее вопросительный взгляд. Он явно чувствовал себя не слишком хорошо, но Света не понимала почему. На ее взгляд, вся схватка не заняла много времени. Тяжело поднявшись, Игнат ухватил тварь за хвост и потащил к воротам. «Тебе помочь?» – немного запоздало спросила девушка. «Нет», – он покачал головой. «Хотя помоги, закрой ворота и активируй защиту, когда я затащу последнего». Расположившись во дворе, Игнат перевернул панголина, убитого Светой, и сделал небольшой разрез напротив сердца. «Его нужно расширить и вытащить из сердца макр?» – спросила девушка, стараясь не смотреть на тушу, в которую ей сейчас придется залазить рукой. «Правильно понимаешь?» Игнат встал и слегка качнулся. «Что с тобой?» Света с тревогой посмотрела на него. «Силы слегка не рассчитал», — сказал егерь, приближаясь к своим тушам. «Ничего, сейчас восстановлюсь. Главное, чтобы нас не занесло», — добавил он себе под нос. Когда Света вытащила макр, она сразу ничего не почувствовала. За это время Игнат успел уже извлечь все три кристалла и законсервировать туши. Они даже успели помыть руки и смыть кровь с макров, когда обоих накрыл мощный вал энергии, ворвавшийся в канал и устремившийся к источникам. Света распахнула глаза, и ее затуманенный, слегка расфокусированный взгляд встретился со взглядом желтовато-зеленых глаз, в которых замелькали яркие желтые искры. Она первая потянулась к нему, плохо понимая, что же делает, а Игнат просто не сопротивлялся. Они целовались посредине двора охотничьего домика Рысевых, и поцелуй постепенно начал выходить из-под контроля. Ха-ха! Покашливание, раздавшееся от ворот, было по действию сравнимо с ведром холодной воды. Во двор входил Женя, ведя на поводу своего жеребца, а позади него столпился отряд егерей во главе с Петровичем. «Игнат, ты же не будешь возражать, если мы слегка помешаем столь увлекательному занятию, Евгений Федорович», — голос Игната звучал глухо, словно ему сильно хотелось пить. «Да, это я», — и Рысев так радостно улыбнулся, что Свете захотелось съездить ему по морде. «Петрович, помоги девушке, в дом уведи, отварчиком целебным напои. То, что я сейчас вижу, мне очень сильно кое-что напоминает». «Да, очень сильно». Он на мгновение задумался, а потом обратился к своему помощнику. «Игнат, порадуй женю, скажи, что дальше обжиманий вы не зашли. Когда мы подъехали к охотничьему домику, то сразу же увидели следы битвы». Соскочивший с коня Петрович внимательно осмотрел вытоптанный снег. «Шакал и панголины», — уверенно сказал старший егерь. «Ничего слишком серьезного на самом деле». «Да, с последними разобрались совсем недавно», — добавил он. «Следы еще не успели остыть». Он приложил руку к одному из следов и утвердительно кивнул, подтверждая свои слова. «Панголины ночью пришли», Петрович поднялся на ноги и отряхнул руки. «Не понимаю, почему он сразу не разобрался с ними и не уехал отсюда. Не мог же Игнат не знать, что находится без связи», он неодобрительно покачал головой. «Ну что ты идиотские вопросы задаешь? Я достал ключ медальон и направил его на ворота. Я же тебе уже говорил, март близко, гормоны бурлят, а тут твари и симпатичная мордашка. Ой, как будто у тебя такого не было ни разу». Я выразительно посмотрел на Петровича. «Другое дело, что девушка девушке рознь. Сколько войн началось из-за женщин?» «Подозреваю, что ни одной», — ответил Петрович и хмыкнул. «У начала войн обычно хватает других поводов, чтобы еще из-за женщин их начинать. Я не имею в виду клановые войны, такие-то точно из-за чьих-то томных глазок могут развязаться. Да не скажи, я задумчиво смотрел, как снимается защита. Конечно, большинство таких причин – это всего лишь красивые легенды, но все же, я вот тут подумал, пока мы ехали», – Петрович хмуро посмотрел на меня. «Ну и что, если Игнат сейчас приятно проводит время? Сколько таких вот аристократочек простых егерей в свою постель заманивали? Им тоже иной раз охота с настоящими мужчинами переспать. Все так, если бы не одно «но», защита наконец спала, и ворота немного приоткрылись, приглашая войти. «Мы хотим на княжество претендовать, и если эта свинья рот откроет и начнет визжать о том, что мы тут бесчинствами занимаемся, благородных девиц насилуем, то процесс сможет тормознуться, а то и вовсе завернут нас с этими притязаниями. Если бы не это, я бы так не дергался. Игнат точно никого насиловать не будет, а если девица не устояла, то кто ей виноват? Только вот Свинцов все еще какой-то родственник князя Мышкина, а к его словам Петр Алексеевич прислушивается. Так что, я соскочил с риса и направился к воротам. Петрович последовал за мной, а уже за ним переглядывающиеся егеря. Им подробности никто не докладывал, но они, как и я со старшим егерем, чувствовали напряжение. Во дворе лежали законсервированные, но не убранные на склад туши. Видимо, Игнату было слишком некогда ими заниматься. А парочка, стоящая посреди двора, выглядит очень даже органично. Я оценивающе осмотрел их. Да, красивая пара. Жаль, что так получилось. Вот как знал, что что-то здесь может произойти. Просто местом одним чувствовал, и я возобновил движение, покашлив в кулак, чтобы привлечь к себе внимание прежде всего Игната. «Ничего не было», — глухо сказал Игнат, прямо глядя на меня. «Я пока соображаю, к чему эта интрижка могла бы нас привести. Ну, у тебя и выдержка». Я искренне восхитился своим помощником, потому что мне в мое время этой выдержки не хватило, но я не жалею ни об одной минуте, проведенной с Машей. «У нас у обоих был хреновый расклад», — добавил я задумчиво, подходя к тушам тварей. «Что-то привлекло мое внимание, и я склонился над одной из них. Ага, способ ее упокоения весьма оригинален и отличается от классических. Все-таки в магии воздуха гораздо больше изящества, возможностей и коварства», — проговорил я, присаживаясь на корточки и рассматривая засохшую розовую пену в раскрытой пасти твари. «Даже немного обидно, что мне достался непредсказуемый, капризный и прямолинейный огонь. Я с ним не справляюсь», — ответил Игнат, подходя ближе. «Не могу рассчитать силы. Это приходит с опытом». Я поднялся на ноги, глядя на него предельно серьезно. «Почему ты сорвался? Ни за что не поверю, что ты не смог бы себя контролировать после этих трех макров». «Не знаю», — он зачерпнул в руки снег и протер им лицо. 3 года назад в Ямске был праздник, день урожая, кажется. Сергей Ильич дал моей сотне выходной. Там много девчонок было. У дворянок есть тупая традиция переодеваться в простые платья и приходить на этот праздник. Идиотки. Он невесело усмехнулся. Но зато мы все остаемся на стороже. У тех, кому 18 не исполнилось, перстня-то родового нет. И как во время праздника разберешь, кого тискаешь. В общем, мне эту куклу тогда показали. Я ее ненавязчиво опекал. Просто держал в поле зрения, чтобы не вышло чего. Он замолчал. Мы больше никогда не встречались. Но, Евгений Федорович, Светлана знает мое имя. Похоже, ей меня тоже тогда показали. И она тебя не забыла. Закончил я за него. Отвратительная история, добавил я и скривился. Просто ужасная. В общем, почему-то на меня это обстоятельство подействовало, и я не хотел сдерживаться, вот в чем дело, Игнат невесело усмехнулся. Это как раз понятно. Кстати, в том, что я видел, девица проявляла куда большую активность, я, прищурившись, смотрел на него, а потом снова перевел взгляд на тушу. «Где твой передатчик?» – внезапно спросил я, а Игнат вздрогнул от такого перевода разговора. «Как это где?» Игнат протянул руку и коснулся чистой кожи за ухом. «Вот черт, я, похоже, его потерял, когда гнал сюда, чтобы эту дурочку шакалы на ужин не пустили. Угу, и даже не заметил. Весна, мать ее!» Промычал я, обдумывая со всех сторон посетившую меня только что мысль. Раньше, да и сейчас иной раз, чтобы закрыть все вопросы между двумя родами, играли свадьбу. «Я всего лишь егерь», — осторожно напомнил мне Игнат. «Да, и это слегка угнетает. Потому что ты, вот что, я в который раз посмотрел на тушу. Сейчас мы Светочку приводим в чувство, отвозим к сестрам, а завтра мы все вместе едем в Ямск. Маша будет отличной дуэней, при ней они не забалуют. А мы с тобой сядем на поезд и поедем в Новосибирск». «Зачем?» — Игнат нахмурился, глядя на меня. «За надом, мать твою!» — рявкнул я. «Игнат, не тупи, соберись уже. В Новосибирске есть храм всех богов, а они мне должны. Все должны, и еще ни один не рассчитался, включая нашу красотку». Я невольно сжал кулаки, потом сбавил тон и продолжил. «Ты уже перерос свое звание, да и про Рысева тоже. У нас сейчас до хрена поместий, и надо уже создавать младшие ветви Рысевых из лучших представителей клана, раз уж мы сами большого потомства не имеем. Вы хотите, чтобы я...» Игнат так на меня уставился, что я даже осмотрел себя. «Да нет, с одеждой вроде все нормально. Я хочу, чтобы ты получил перстень и принес вассальную клятву как глава побочной ветви основного рода Рысевых. Что тут непонятного?» Я поморщился. «У князя должно быть больше вассалов, чем наши три калеки и Лебедев. Если я упрошу Рысь пойти на это, а ей нет причин упираться, все-таки она от этого только сильнее станет, то тогда подумаем, кому еще перстни раздать со сменой фамилии на Рысев. С дедом надо еще обсудить, но он точно против не будет. У него и так голова болит, кем все эти поместья с неплохими наделами заселять. Да и большой плюс нам будет. Наличие вассалов сделает наши притязания на княжество более существенными. Ваше сиятельство». Игнат продолжал смотреть на меня шальным взглядом. «Ой, не смотри на меня так, а то я передумаю. Потому что знаешь, в чем состоит главная проблема?» Он отрицательно покачал головой. «Я лишаюсь помощника, вот в чем. И это меня ничуть не радует, знаешь ли, ваше сиятельство, девочка в себя пришла, хочет с вами поговорить», на крыльцо вышел Петрович. «Хорошо, я сразу же направился ко входу в дом, так даже лучше. Сейчас переговорим, и я выясню, что она думает по этому поводу». Уже взявшись за ручку, я повернулся к Игнату. «Да, коту имя дай, а то кот да кот, как-то это несерьезно». Глава 22. Игнат вышел из конюшни, ведя под уздцы своего жеребца и коня Светланы. К нему подбежал Петрович. «Ну и кашу ты заварил?» Он покачал головой, забирая у него ворона. «Не припомню, чтобы проблемы слуг решались подобным образом. Сейчас ребята из кожи вон будут лезть, чтобы получить перстень. Я его еще не получил», стараясь говорить ровно, ответил Игнат. «Вполне может так получиться, что я не выйду из храма всех богов живым. Такое, конечно, тоже нельзя исключать, но ты будешь не один, а с Евгением Федоровичем. Он же сам хочет похлопотать за тебя. Думаю, что он и за других сразу же похлопочет, чтобы лишний раз туда не возвращаться. Не понимаю, почему он решил начать подобную практику именно с меня». Игнат уткнулся лбом в шею своего коня. Тот фыркнул и переступил с ноги на ногу. «Потому что никто, кроме тебя, Таких фортелей в ближайшее время не отмачивал, усмехнулся Петрович. Он художник и видит вот так, а в упрямстве рысевы тем баранам фору дадут. Да еще и Фырочка с котом твоим загуляла. В конце мая котята должны на свет появиться. Вот тоже головная боль начнется. Да, парни передерутся за котенка, Игнат усмехнулся. Ну, меня-то из очереди можно, наверное, вычеркнуть. Вроде кот не собирается больше убегать. Надо, правда, имя ему дать. Как думаешь? Какое подойдет, а что тут думать? Петрович внимательно смотрел на своего лучшего воспитанника. Не корове имя подбираешь, здесь не угадаешь. Предлагай, что могу еще посоветовать. На какое отзовется, так и назовешь. Коты, они дюжи своевольные. Ну тут достаточно на вас, на Охламонов, посмотреть. А мы-то при чем? Игнат выпрямился. Мы хорошие, а когда спите, так вообще только девкам умиляться. Петрович перевел взгляд на крыльцо. Так, готовься к выезду, хватит болтать. Игнат повернулся и увидел, что из дома вышла бледная Света. Следом появился Женя, на ходу натягивая перчатки. Девушка сбежала по крыльцу и сразу же подошла к своему ворону. На Игната она старалась не смотреть. Евгений же подошел к своему пока еще помощнику. Я связался с дедом. Мы обговорили варианты, и он пришел к тем же выводам, что и я. Уже сейчас юристы клана Рысевых составляют вменяемый брачный договор. Свинцовых уведомили, что оставшиеся в поместье девушки переходят под нашу юрисдикцию, сказал Женя громко и повернулся к Светлане. И, да, наличие перстней вышеупомянутых девушек является обязательным атрибутом. Без него сделка аннулируется. Клану Рысевых нужны одаренные дети, с хорошим магическим потенциалом, который может дать перстень их родителей. Так что ничего личного. «Светочка», — добавил он, гадко усмехаясь, — «а мое мнение вас, конечно же, не волнует?» — спросила она, яростно сверкнув глазами. «По правде говоря, нет», — ответил он, а в голосе весьма отчетливо прозвучала скука. «Но скажем так, мне не безразлична судьба Игната. Если вы договоритесь, и у вас все будет нормально, то так оно и будет. Если же нет, дорогая, у нас есть еще вассалы. Вон Лебедев, вдовец, и самое главное — в умении капать на мозги он любой птичке мозгоклюйке фору даст. А Сергею Ильичу вообще без разницы, за кем вы в итоге замужем окажетесь. Главное, чтобы это был член клана Рысевых. Так что цените Женину доброту, я вам, по крайней мере, даю сделать выбор. А мнение ваших мужчин вас тоже, похоже, не волнует. В голосе Светы прозвучала горечь. Может быть, они не будут в восторге от подобной перспективы. Так уж получилось, что у нас парней в клане гораздо больше, чем девушек. Не думаю, что абсолютно все встанут на дыбы. Я не видел твоих сестер, но ты очень красивая. Не дура опять же, а то, когда тебя Глеб описывал, у меня волосы дыбом вставали. Ну а что с характером, так это тоже неплохо. Все-таки мы коты, и нам приятно иметь дело с женщинами погорячее, ответил он ей с невозмутимым видом и вскочил на своего коня. Трогаем. Светлане помог сесть в седло Петрович. Она села очень прямо, гордо вскинув голову. На Игната она все еще не смотрела. Егеря потянулись на выход. Четверо из них оставались в охотничьем домике, чтобы разобраться с тушами, остальные сопровождали Евгения и Светлану к поместью. Игнат замыкал их небольшой отряд. Как только он выехал с территории домика, ворота за ним закрылись и опустилась защита. Он спиной почувствовал идущую от защитного купола угрозу. И тут из леса к нему метнулась рыжеватая тень. Кот подскочил так внезапно, что конь отпрянул. Игнат с трудом удержался в седле. Натянув поводья, он соскочил с коня и сел перед котом на одно колено. Потрепав рысь по голове и шее, он проговорил: «Похоже, что вы уже нагулялись с нашей Фырочкой». Он поднялся. «Извини, но ты уже здоровый кот, и в седло я тебя взять не смогу. Если хочешь со мной прогуляться, то придется за нами бежать». Кот только чихнул, посмотрев на него, как на слегка умалишенного, словно говоря: «Кого тут догонять-то?» Игнат только усмехнулся, вскочил в седло, и они сразу же понеслись, довольно быстро догнав отряд. Анна сбежала по ступеням и бросилась к сестре. Мила осталась стоять на крыльце, приложив руки к груди. «Света, мы так сильно боялись, что с тобой что-то случится». Анна порывисто обняла Свету. «Аня, у меня все хорошо, но, девочки, нам надо поговорить. Мы знаем, что граф Рысев отнял опеку у Свинцовых с условием, что мы останемся в клане Рысевых», — выпалила Анна. «Нам с Милой подарили мобилеты, и Сергей Ильич все нам рассказал. И про то, что тебя Игнат спас тоже. Света, ты же не думала, что тебе удастся этого избежать. Сергей Ильич нам сказал, что если мы хотим учиться, то он не возражает. В клане практически все имеют хорошее образование. Он называет это вкладом в будущее. Света, ты изменилась, Мила все-таки подошла к сестрам. Что-то в тебе, она прищурилась, а потом ахнула. Твой уровень, у тебя повысился уровень, но не ты сама убила этих мерзких шакалов. Мила медленно оглядела начавших спешиваться егерей. Евгений Рысев стоял рядом со старшим егерем. Уж этих двоих они прекрасно знали. Взгляд девушки скользнул дальше. Крупная рысь бежала рядом с конем последнего егеря, заехавшего на территорию поместья. Мила улыбнулась, тряхнула головой и целенаправленно направилась к спешившемуся Игнату. «Добрый день», — она продолжала улыбаться. «Меня зовут Мила. А ты Игнат, правда ведь?» «Да, а в чем дело?» Игнат посмотрел на Рысева, но тот внимательно слушал Петровича, не обращая на них внимания. «Ты не только спас Светку, но и помог ей повысить уровень». Мила сделала еще один шаг к нему. Сидящий между ними кот недоуменно крутил головой, глядя то на девушку, то на своего друга. «И я все еще не понимаю, чего ты хочешь от меня, Мила?» Игнат улыбнулся, глядя на хорошенькую девушку, которая еще немного приблизилась к нему. У него вообще сложилось впечатление, что если бы не сидящий между ними кот, она уже прижалась бы к нему. Сейчас сезон постоянных прорывов, Мила смотрела на высокого Игната снизу вверх. Ведь может же так получиться, что возле ворот поместья окажутся мелкие твари первого уровня, например. «Мила, ты хочешь, чтобы я их подержал, пока ты их добьешь и извлечешь макр?» Игнат говорил серьезно, а в его глазах замелькали смешинки. «Это было бы совсем неплохо», Мила медленно осмотрела его с ног до головы. «К тому же Сергей Ильич сказал, что было бы неплохо, если бы мы присмотрелись к неженатым мужчинам нашего нового клана». Игнат заметно растерялся. «Я не думаю, что такие разговоры уместны», он поздравил себя с тем, что сумел составить подобную фразу. И тут коту надоело сидеть между ними, и он начал пятиться, делая вид, что потягивается. В тот же самое время Игнат сделал шаг назад. При этом он совсем не смотрел, куда идет, и наступил коту на лапу. Кот взвизгнул, клацнул зубами и рванул в сторону, сбив мощным телом Игната с ног. Снег уже начал подтаивать, и земля поблескивала от тонкой ледяной корки. Взмахнув руками, молодой сотник не удержался на ногах и начал падать, чисто рефлекторно ухватив Милу за плечи. Но миниатюрная девушка не могла удержать крепкое тело, и они весьма прогнозируемо вместе свалились на землю. Единственное, что сумел сделать Игнат, это перевернуться так, чтобы Мила упала на него, а не на твердую землю.